за это проявление дружеских чувств и за столь великодушный отклик на оценку, данную президентом в Тегеране подарком, преподнесенным там Черчиллю. Затем Гарриман стал говорить о том, какое большое значение он придает недавней личной встрече маршала Сталина и президента Рузвельта. «Я уверен», — заявил он, — «что решения, принятые в Тегеране, будут не только способствовать успешному ходу военных действий, но и положительно скажутся на послевоенном сотрудничестве между нашими странами». Вскоре от Рузвельта поступила краткая телеграмма, в которой он благодарил Сталина за подарки. Одновременно президент США прислал главе советского правительства свой портрет в тонкой металлической рамке с дарственной надписью. Несомненно, Гарриман сыграл важную роль в развитии советско-американских отношений, причем не только в годы войны, но и в послевоенный период. Он неизменно выступал за нормализацию и укрепление связей между нашими странами. Те, кто его знает у нас в стране, всегда отдавали ему должное. Такая же репутация у Гарримана и в Соединенных Штатах. Вместе с тем, говоря о Гарримане как о последовательном приверженце мирного советско-американского диалога, не следует упускать из виду, что он убежденный сторонник американского образа жизни и капиталистического строя, не скрывающий своей антипатии к социализму. Ведь сам он выходец из богатейшей семьи, всегда преуспевающий и приумножавший свое состояние бизнесмен. Он выступал и выступает за развитие нормальных отношений с Советским Союзом, поскольку считает, что такой курс в интересах его собственной страны. Но при этом он всегда рассматривал службу стране, то есть правящей элите США, к которой он и сам относится, как общественный долг, который следует выполнять во всех случаях. В недавно выпущенной им книге «Специальный посол к Черчиллю и Сталину 1941-1946» в главе «Как что-то значить и кем-то стать» Гарриман вспоминает такой эпизод. Будучи сначала республиканцем, он в 1928 году перешел к демократам. После того, как в 1933 году в разгар небывалого экономического кризиса Франклин Рузвельт стал президентом, Гарриман проявил интерес к новому курсу и начал активно его поддерживать. «Как правило, деятели Уолл-стрита, — пишет Гарриман, принадлежавший, впрочем, к этой же касте, — полностью отрицали почти все, что намеревался сделать Рузвельт, и даже не дали бы себе труда отправиться в Вашингтон, чтобы проконсультироваться с правительством относительно мер по восстановлению экономики. Я не мог понять их позиции, ведь страна находилась в ужасном положении. Из-за этого коллеги-бизнесмены подвергли его остракизму. Когда я шел по Уолл-стриту, — признает Гарриман, — люди, которых я знал всю свою жизнь, переходили на другую сторону улицы, чтобы не пришлось пожимать мне руку». Не менее характерен и другой случай. В 1946 году Гарриман занимал пост посла США в Великобритании. В то время в Вашингтоне при правительстве Трумана уже наметился отход от политики сотрудничества с Советским Союзом и курс на холодную войну. Против такой тенденции публично выступил министр торговли Генри Уоллес, который в прошлом при Рузвельте был вице-президентом США. Трумэн уволил Уоллеса в отставку и тут же позвонил Гарриману в Лондон, предложив ему занять только что освободившееся министерское кресло. Как отмечает сам Гарриман, он был рад принять предложение Трумэна. Это весьма показательно для политической концепции Гарримана. Хотя не всегда и не во всем соглашаясь с теми или иными конкретными мероприятиями Вашингтонской администрации, он не отмежевывался от нее, пока демократы владели Белым домом. В последующем мне довелось многократно встречаться с Аверелом Гарриманом. Всякий раз, приезжая в Вашингтон, я приходил для интересной и полезной беседы, в расположенные